Ван Цзин не проронила ни слова, но все ее тело покрылось густыми черными тенями. Черные тени, скользя по ней, словно змеи, быстро блокировали белые лучи. Красные шелковые паутинки исчезали, приблизившись к похожим на змей теням. «Как долго ты сможешь сопротивляться? Час, два, или день?» Алэ усмехнулась. Из ее руки продолжали вырываться красные шелковые паутинки. Паутинки, вылетающие из ее рук, разрезали все, к чему прикасались. Но в тот момент, когда они приближались к змеевидным теням, они внезапно размывались и исчезали. Но Алую это не беспокоило. Она просто продолжала истощать силы Ван Цзин. У каждого бога разрушения был предел, и у Ван Цзин в том числе. К тому же, она еще не вырастила полноценную форму. В мгновение ока пролетел час. Выражение лица Ван Цзин совсем не изменилось. Она продолжала блокировать атаки, не выказывая никаких признаков усталости. Платиновые и Алые постепенно начинали нервничать. Они переглянулись. «Мы не сможем с ней быстро справиться. Что будем делать?» Алая чувствовала, что становится все более нестабильной. Она не могла слишком долго это терпеть. Будучи богиней разрушения, она, естественно, отличалась от обычных людей. А иначе, смогла бы она долго мириться с тем, что все вокруг нее рушится, и терпеть одиночество. Чтобы избавиться от всех негативных эмоций, она сформировала отдельную личность. Эта личность хранила в себе все негативные эмоции, которые она не хотела испытывать. Со временем их количество достигло ужасающего уровня. Время от времени ей приходилось впадать в спячку, чтобы подавить свою вторую личность. Она была уверена, что сможет быстро ослабить и убить черную мглу, но, как оказалось, она ошиблась. «Давай по старинке», взмахнув гигантским мечом, сказал Платиновый. «Черная мгла среди нас самая эмоциональная. Давай найдем и возьмем в заложники самого важного для нее человека». Именно так они и одержали те немногие победы, что у них были. Они очень хорошо сработались. Черная мгла была бессмертной, и даже проиграв, она через время снова возродится. Поэтому, если они будут угрожать ей близким человеком, была высока вероятность, что богиня просто сдастся. Таким образом, продолжая блокировать Ван Цзин, эти двое начали тайком открывать мир богов разрушения, готовясь к пленению самого важного для девушки человека. Продолжая одной рукой рассыпать впереди себя красные паутинки, Алэ, отведя руку за спину, нанесла сильный удар по пространству. Свист. В пространстве появилась черная трещина. Не меняя выражения лица, она провела ладонью, словно лезвием, сверху вниз. С шипением в воздухе раскрылась длинная черная трещина. Расширившись, она превратилась в черный водоворот, внутри которого клубился черный туман. Алые глаза наполнились серебристым светом. Перед ней предстало родовое древо нынешнего воплощения черной мглы. Родители, родственники и, наконец, брат. Это он. Алые глаза, загоревшись, нацелились на фигуру Лушина. «Что ты делаешь?» Внезапно насторожилась Ван Цзин. Когда она поняла, что происходит, выражение ее лица изменилось. «Остановись!» Она прыгнула вперед. За ее спиной появилось два черных крыла. «Поздно!» «Ха-ха-ха!» Тонкая рука вцепилась в линию, ведущую к Лушину. «На этот раз я победила!» На ее лице расплылась широкая улыбка. Бум! Огромная сила втянула Алую в водоворот. Только что образованная воронка и без того была не слишком стабильной, а когда в нее врезалась богиня разрушения, она мгновенно разрушилась. Ван Цзин и Платиновый ошеломленно смотрели на место, где только что был черный водоворот, не понимая, что произошло. Внутри коттеджа правая рука Лушина, раздувшись, стала в несколько раз больше своего первоначального размера. На коже проступили похожие на вены красные линии. Его глаза с интересом рассматривали вытащенную им только что из водоворота Алую. Некоторое время они молча изучали друг друга. В доме царила тишина. Алая глубоко вздохнула, пытаясь привести мысли в порядок. Посмотрев на стоящего перед ней Лушина, женщина поняла, что что-то пошло не так. «Ты», — она открыла рот, но тут же его закрыла, не зная, что сказать. Глава 974. Духовный король. Часть 4. «Знаешь, что это?» Лушен обвел рукой разоренную комнату. Алая никак не могла понять, что произошло. «Это мой дом», — раздраженно продолжил Лушен. Протянув руку, он схватил Алую за шею. Пуф, пуф, пуф. Спустя мгновение на его ладони вспыхнуло множество красных огоньков. Чем ближе он подходил к Алой, там ярче были вспышки, и тем сильнее повреждалась кожа на его ладони. Эта богиня разрушения обладала самой мощной в этом мире защитой. По слухам, эта защита могла даже выдержать ядерный удар. В ней было несколько десятков слоев наложенных друг на друга заклинаний, встроенных в цепочку общей защиты. «Хм», — пробормотал Лу Шен, почувствовав блокирующую силу. Затем, тихо вздохнув, быстро увеличил собственную мощь. Когда его ладонь приблизилась к шее Алой на расстоянии нескольких сантиметров, на ней начали вспыхивать красные огни, а кожа мгновенно покрылась черно-красной паутиной. Пуф, пуф, пуф. Сопротивление становилось все сильнее. Постепенно сформировался черно-красный куб, охвативший Алую со всех сторон. Лу Шен не прекращал попыток найти в защите богини брешь. «Что за черт? Неужели здесь нет даже самой маленькой трещинки?» – удивился он. Алая к этому времени, наконец, пришла в себя. Женщина нахмурилась. Она, признаться, не ожидала, что обычный человек может обладать такой ужасающе огромной силой. Он был могущественнее самого сильного тролля из находившихся у нее в подчинении. К слову сказать, она еще не знала, что ее самый сильный тролль был пленен, иначе она бы так не удивлялась. Не ожидала, что возлюбленный черной мглы окажется настолько красивым молодым человеком, ее губы привычно изогнулись в кокетливой улыбке. Как насчет того, чтобы последовать за мной? К сожалению, черная мгла вот-вот погибнет. У вас не будет общего будущего. Лу Шен, подняв голову, посмотрел ей в глаза. Кто такая черная мгла? Ван Цзин, твоя сестра, улыбнулась Алая. Пуф, рука Лу Шена, покрывшись слоем фиолетово-черной слизи, легко проломив защиту, схватила женщину за шею. Бум! На Алую обрушился огромной силой удар. Когда она, отлетев назад, врезалась в стену, ее паутина треснула. Застигнутая врасплох, Алая на мгновение замерла. Оказавшись вжатой в стену, она некоторое время потратила на то, чтобы освободиться. «Ты!» Ее лицо покраснело. Она совершенно не ожидала оказаться в такой ситуации. В следующее мгновение ее глаза распахнулись, а маленький рот широко раскрылся. «БЖЖЖ!» Из ее рта вырвалась невидимая волна. Лу Шен как раз собирался приложить больше силы, когда сопротивление внезапно ослабло. Посмотрев вперед, он увидел, как глаза Алой потухли. Ее тело начало быстро таять, словно было свечой. Вскоре от него осталась лишь лужа растекшейся по земле красной грязи. Бум! Ворвавшаяся в этот момент внутрь Хуан Я, обведя взглядом помещение, сразу заметила стремительно исчезающую красную грязь. Голем из плоти и крови. Похоже, она знала, что это за штука. Что это? Посмотрел на нее Лу Шен. Очень крутая техника, позволяющая на короткое время переместить свое сознание в марионетку, с серьезным видом пояснила Хуан Я. Чем сильнее душа, тем больше расстояние между главным телом и двойником. Приблизившись, она ошеломленно посмотрела на расползшиеся по стене трещины. Потом, пальцем зачерпнув каплю еще не успевшей исчезнуть грязи, поднесла ее к носу. «Очень крутая техника. Я никогда не видела големов с такой концентрацией духовной силы. Это просто, судя по виду, она была сильно шокирована. Забудь об этом. Все ведь в порядке. Найди кого-нибудь, кто отремонтирует эту комнату. И еще». Лу Шен хотел спросить кое-что еще, но его остановила внезапно распахнувшаяся дверь. Белая фигура, ворвавшись внутрь, мягко скользнула в его объятия. «Дун-дун». Лу Шен поначалу напрягся, но когда услышал знакомый голос и почувствовал запах, его тело тут же расслабилось. Сомкнув руки, он крепко обнял Ван Цзин. Пройдя столько миров, он уже начал думать, что никогда не найдет себе достойную пару. К счастью, недавно Вселенная послала ему бессмертную сестру, являющуюся богиней разрушения. Лу Шен это понял, узнав, кем на самом деле была Ван Цзин. Она определенно в будущем сможет его выдержать. «Ты в порядке? Я собирался отправиться на твои поиски», — заботливо спросил Лу Шен. «Все хорошо, просто я немного устала», — Ван Цзин обеими руками обняла Лу Шена. «Усталость – это не страшно, просто нужно немного отдохнуть». Подняв Ван Цзин, Лу Шен посмотрел на стоявшую в стороне Хуан Я. Последняя, все поняв без слов, тут же вышла. Лу Шен, тем временем, осторожно положил Ван Цзин на ее потрепанную кровать. «Ты испугался?» Войдя в комнату, Ван Цзин сразу почувствовала остаточную ауру Алой. Затем она увидела Лу Шена, который почему-то совсем не выглядел удивленным. «Почему я должен был испугаться?» — непонимающе спросил Лу Шен. «Только что эта женщина...» У Ван Цзин долгое время были психические проблемы, из-за чего ее речь была немного прерывистой. Но он к этому давно привык. «Та женщина...» — Ван Цзин кивнула. Она не понимала, Почему Алая на этот раз пощадила Лушина, но то, что она нашла ее слабость, предполагала, что будет и вторая, и третья попытки. Лушен задумчиво коснулся подбородка. Она мне даже нескольких слов не сказала. Кстати, она довольно красива, только слишком худая. Ты говоришь, я должен был испугаться, но я ничего не почувствовал. Красиво, внезапно на обычно ничего не выражающем лице Ван Цзин расцвела мягкая улыбка. Не волнуйся, она скоро умрет. Она твой враг? Спросил Лушен. Ван Цзин в ответ молча покачала головой. Дождавшись, пока девушка заснет, Лушен, поднявшись, вышел из комнаты. Хуан Я и люди из секты свернувших горы все еще ждали его снаружи. «Как твоя сестра?» – спросила она. К счастью, она не пострадала. Однако я так и не узнал, из-за кого она так устала, – покачал головой Лушен. «Нам нужно заняться этим вопросом?» – спросил один из управляющих секты свернувших горы. «Нет, не думаю, что это имеет большое значение, узнав, что его сестра была богом разрушения». Лушен начал скептически относиться к возможностям секты свернувших горы. «Раз все в порядке, мы не будем вас с сестрой и дальше беспокоить. Хорошенько отдохните», — внезапно подмигнув Лушину, сказала Хуан Я. «И не забывайте предохраняться», — захихикав, понизив голос, добавила девушка. Когда Лушен услышал ее слова, его лицо вытянулось. К сожалению, Ван Цзин пока не могла его вынести, но у нее был огромный потенциал. Сутью бога разрушения была сила небытия, уровень которой был невероятно высок. Даже в таком жутком месте, как мир первородного хаоса, где по земле ходили боги и святые, сила небытия считалась одной из высших сил. «Ладно, безопасной дороги», — взмахнув на прощание рукой, — сказал Лушен. После того, как Хуан Я и другие ушли, он несколько раз прошелся по гостиной. Затем, достав телефон, быстро набрал номер. После двух гудков его собеседник принял вызов. «Господин», — услышал он голос Джилы, — «ты готова?» — спросил Лушен. «Я сейчас стою перед кабинетом дедушки. Если все получится, я вам перезвоню. Ну а если не получится?» Джила замолчала. Люди, порабощенные силой злого бога, становились настоящими фанатиками. Если просто верующие еще могли избавиться от фанатизма, последователи злого бога не могли предать. «Ты сможешь», — посмотрев на время, — Лушен сбросил вызов. Что касаемо силы злого бога, сопротивляться ей могли только высокоуровневые демоны бездны, остальные, обычные демоны бездны, медиумы и прочие, не могли противостоять двойному давлению на дух и на тело. Спрятав телефон, Лушен закрыл глаза. «Энди», — позвал он, — «пыша». В воздухе перед ним появилось облако черного тумана, которое быстро сгустилось в черную человекоподобную тень. Это была черная тень, которую он недавно спас. «Да, господин, что случилось?» Энди был приставлен к Лушину с целью отвечать на возникающие у него вопросы. И признаться честно, он проклял тот день, когда познакомился с этим парнем. Он действительно не хотел иметь никаких дел с этим жестоким маньяком. «Расскажи мне о богах разрушения», — приказал Лушен. «Хорошо, слушайте». Он щелкнул пальцами и на его ладони заклубился черный туман, спустя мгновение превратившейся в метровой ширины раму. Внутри рабы появилась красочная картина, на которой были изображены три фигуры. Лушен с первого взгляда узнал красивую женщину в черной широкополой шляпе, черном платье и черном плаще. Лицом она была очень похожа на Ван Цзин. Вторым был вычурно одетый платиновый блондин и женщина с серебристыми волосами, с которой он только что познакомился. «Это картина три бога», — пояснил Энди. «Боги разрушения с незапамятных времен наблюдают за взлетами и падениями человеческой цивилизации. С давних времен боги разрушения хранят тайну бессмертия. Бесчисленное множество людей, стремящихся к вечной жизни, пытаются следовать их примеру. Но время от времени появляющиеся новые боги сходят с ума от одиночества и их сменяют новые. Многие боги разрушения были уничтожены, и с течением времени остались только трое верховных богов», — благоговейным тоном сказал Энди. «Имена этих троих – Черная Мгла, Платиновая и Алая. Нашу богиню разрушения зовут Черная Мгла. Силы, находящиеся у нее в подчинении, называются кармическим бедствием». «Кармическое бедствие?» – спросил Лушен. «Не слишком ли громкое название?» «Нет, совсем не громкое», – покачал головой Энди. «На самом деле, боги разрушения являются завершением всех карм. Они высшие воплощения всего сущего. Мир богов разрушения – основа нашей госпожи. Пока существует мир богов разрушения, наша госпожа не умрет. Тогда почему умерли другие боги разрушения? Спросил Лушен, запутавшись. Если их невозможно уничтожить, почему осталось всего трое богов? Они были поглощены. Понизив голос, сказал Энди, силу бога разрушения может поглотить только бог разрушения. Те, кого поглотит, будут полностью уничтожены. Они исчезнут. Лушен кивнул. Если основой бога разрушения действительно была сила небытия, то все это было связано с ней. По словам Хун Цзюня, это была сила, перед которой были беззащитны бесчисленные космические измерения. Она была противоположностью бытия, одной из основ равновесия. Поэтому все, что не было для нее родственной силой, рассматривалось ею в качестве пищи. Лу Шен вспомнил момент контакта с Алой. Последний вопрос, он посмотрел на верхнюю часть картины. Что это? Он указал пальцем на сферический серебристо-белый объект, подвешенный над головами троих богов. Эта штука, без сомнений, была тем самым оком зла, которое он искал. Оно было идентичным ему не только по форме, но и по цвету. Глава 975. Духовный король. Часть 5. Проследив за пальцем Лушина, Энди на некоторое время замер. «Здесь, разве там что-то есть?» – непонимающе спросил он. «А ты что, ничего не видишь?» Приблизившись, Лушен пальцем указал на око зла. «Именно эту штуку я и искал». Похоже, Энди не понимал, о чем говорил Лушен. «Простите, господин, но там, куда вы указываете пальцем, ничего нет», – почтительно ответил он. «Ничего нет?» – нахмурившись, Лушен еще раз внимательно посмотрел на картину. «Откуда у тебя эта картина?» «Это копия оригинальной картины из коллекции, хранящейся во дворце Альфреда, сделанная при помощи современных технологий. Оригинал был написан несколько тысяч лет назад известным художником, так что этому изображению не одна тысяча лет», — пояснил Энди. Художник, живший несколько тысяч лет назад, Лушен осторожно коснулся пальцами места, где было изображено око зла. Хотя картина была копией, прикоснувшись к ней, он почувствовал четкую текстуру. «Вы уверены, что там что-то есть?» Шагнув вперед, Энди тоже коснулся места, к которому только что прикасался Лушен. Для него она была абсолютно гладкой, на ощупь такой же, как обычная глянцевая бумага. Рисунок был копией, сделанной с фотографии оригинальной картины. Похоже, на ней было то, чего он не видел. «Ладно, оставь мне пока эту картину. Можешь идти», — покачал головой, — сказал Лушен. «Тогда я удаляюсь», несмотря на то, что ему было очень любопытно. Энди вскоре превратился в черный туман и рассеялся. Все они долгое время служили богине разрушения, поэтому не могли не понять, что этот юноша в будущем тоже станет богом. Так что не было ничего зазорного в том, чтобы выполнять его приказы. Что больше всего убедило черных теней в верности их предположения, бой Лушена с троллем. Повесив картину на стену, Лушен отступил на несколько шагов, чтобы как следует ее рассмотреть. Око зла висело над тремя богами, освещая все вокруг, подобно солнцу. Это еще больше убедило его в том, что око зла является далеко не обычным предметом. Местонахождение его семьи было неизвестно. По расчетам Бансея, чтобы их найти, ему сначала нужно было отыскать око зла. Кажется, за всем этим стоял чей-то заговор. Но сколько бы он ни думал, не мог найти того, кто мог строить против него подобные козни. «Неважно, не хочу сейчас об этом думать. Завтра пойду в пещеру 10 000 душ. Посмотрим, получится ли у меня что-нибудь или нет. Если ничего не получится, нужно просто быть осторожным. Если я уничтожу эту планету, боги разрушения тоже умрут. Тогда нужно будет быстро забрать своих людей и убежать», — подумал Лушен. Вскоре приехали люди ремонтировать коттедж. Боясь, что они потревожат Ван Цзин, он, взяв ее на руки, отнес девушку в стоящую во дворе машину. Его сестра, видимо, очень сильно устала, поскольку спала, как убитая. Если б неровное дыхание и мерно вздымающаяся и опадающая грудь, находившиеся не в теме люди могли подумать, что она мертва. Изначально Лушен собирался дождаться пробуждения Ван Цзин, прежде чем отправиться в пещеру 10 000 духов. Чего он не ожидал, так это того, что она заснет так крепко и так надолго. Она 4 дня не ела и не пила, а только продолжала спать. Минки вернулся назад в виде черного тумана. В отличие от Лушена, он не осмелился подходить к Ван Цзин слишком близко. В какой-то момент Лушен заметил появившийся на запястье сестры узор и спросил об этом у черной тени. Минки сказал, что это была метка, оставленная богами разрушения. Теперь они могли найти ее в любое время и в любом месте. Поэтому ради безопасности Ван Цзин, Лу Шен решил отвезти ее в пещеру 10 тысяч духов, пока она не проснется. Чтобы отправиться в пещеру 10 тысяч душ и начать ритуал, ему нужно было довести свою спиритическую технику до предела. Чем крепче будут его основы, тем больше у него будет шансов стать королем духов. Но сначала Лу Шену нужно было наведаться в секту Свернувших Горы. Старейшины секты Свернувших Горы слишком долго этого ждали. Они выбрали 5 великих духовных семян в надежде, что кто-нибудь из них однажды сможет отправиться в пещеру 10 тысяч духов и стать королем духов. Фактически, это была традиция, существующая на протяжении многих лет. Лу Шен был всего лишь одним из участников древнего плана, человеком, имеющим высокую вероятность успеха. Темная пещера. Огонек свечи, качаясь, испускал слабый желтый свет, освещая лица сидящих на земле 5 молодых людей. Среди них был и Лу Шен. Сидя со скрещенными ногами, он спокойно слушал 1-го и 2-го старейшин, объясняющих основные положения спиритизма. Естественно, он пришел сюда не для того, чтобы учиться. В действительности, он вытряс из деда Хуанья все базовые знания о спиритизме еще в 1-й месяц после вступления в секту. Причина, почему он сейчас спокойно ждал, крылась в обычном этикете. Урок продолжался около 40 минут. Когда снаружи донесся звон колокольчика, старейшины, медленно поднявшись, поклонились ученикам. Ученики поклонились в ответ. Таким был этикет занятий в секте Свернувших Горы. Он олицетворял уважение учителей к усилиям учеников и их преданности секте, и соответственно уважение учеников к учителям, передающим им знания. Что ж, давайте на этом завершим наше занятие. Мы с профессором Хуан Юньси были очень рады возможности прочитать вам эту лекцию. На прошлой неделе к нам приезжал прочитать лекцию по обмену профессор Берт из Империи Инфы. На этой неделе к нам приедет еще один приглашенный, декан Паннарт из Северной Санди, а на следующий, проректор Чжо Юнька из Университета Фэнде. А еще, старейшина говорил свободно и уверенно. Второй старейшина, дед Хуан Я, Хуан Юньси, проходя мимо Лу Шена, похлопал его по плечу. Вдвоем они прошли через выход, расположенный в задней части пещеры. «Тебе еще рано отправляться в пещеру 10 тысяч духов. На твоем уровне ты не преуспеешь», — посмотрев на Лу Шена, Хуан Юньси покачал головой. «Я просто хочу посмотреть на пещеру», — беззаботно пожал плечами Лу Шен. «Это можно. Ничего страшного не случится, если ты просто посмотришь, но вздумай входить внутрь без разрешения. Знаешь, что делает короля духов тем, кем он является? Он может вобрать в себя бесчисленное количество душ и выдержать их распад. Это требует проведения множества ритуалов и долгой подготовки». Хуан Юньси придавал очень большое значение посещению Лу Шеном пещеры 1000 духов. Благодаря тому, что физическое тело Лу Шена было очень сильным, его культивационная база тоже стремительно росла. К сожалению, Лу Шен не использовал модификатор, потому что экономил свою ментальную энергию. Но несмотря на это, в глазах Хуан Юньси прогресс Лу Шена был просто поразительным. «Ты еще слишком молод, твой ум нуждается в оттачивании. Посмотрев на королей духов прошлых эпох, ты увидишь, что их жизни были наполнены множеством приключений. Все эти приключения постепенно оттачивали их ум, помогая им достичь величия». «Я понял, вы знаете кого-нибудь из ныне существующих королей духов?» – спросил Лу Шен. Хотя секта Свернувших Гор и является одной из самых крупных организаций медиумов в республике, наши основы еще не слишком крепки. «Мы заметно отстаем от организации мирового уровня», – сказал Хуан Юньси. «После многолетних блужданий во тьме мы только-только начали исследовать путь, который может привести нас к Богу Разрушения. Однако будет ли этот путь успешным и сможем ли мы вырастить короля духов, пока неизвестно». Хуан Юньси отвел Лу Шена к окруженной высокой стеной башне, высевшейся к востоку от базы секты Свернувших Горы. Затем они поднялись наверх. Охранявший башню мужчина, спустившись вниз, оставил их наедине. «Все мировые организации медиумов пытаются вырастить короля духов, и у каждой организации к этому разный подход. Среди них много культов и террористических организаций. Ходят слухи, что 3 сильнейших организаций медиумов мирового уровня на самом деле уже имеют своих королей духов. Но это официально не подтверждено». Лу Шен молча стоял позади него и слушал. Как оказалось, целью каждой уважающей себя организации медиумов был личный король духов, или по-другому, Бог Разрушения. Изначально он думал, что секта Свернувших Горы ведет себя так таинственно из-за того, что у них есть какой-то уникальный секрет. Но, похоже, он ошибался. Интересно, как сильно они удивились и что бы делали, узнав, что спящая в моей машине девушка является не только моей сестрой, но и богиней разрушения. Ван Дун, Хуан Юньси, тем временем, отвернувшись от Лушина, посмотрел на восходящее солнце. «Хотя ты являешься учеником секты свернувших горы, ты не только наша надежда, но и всей республики. У тебя огромный потенциал, чтобы стать королем духов. Поэтому пообещай мне, что, столкнувшись с неприятностями, ты не будешь подвергать себя лишнему риску». Хорошо, Лушен понимал, что он имеет в виду, его путешествие в одиночку в горы Амми. После того, как он оторвался от посланных сектой свернувших горы телохранителей, во всей секте на время воцарился хаос. Его побег вызвал такой переполох, что секта была вынуждена пойти на то, чтобы отправиться на его поиски военный вертолет. А это значило, что секта свернувших горы обладала немалым могуществом. В ином случае, такая мобилизация сил в чужой стране вызвала бы большую суматоху, возможно даже, переросшую в вооруженный конфликт. А если бы у человека в вертолете внезапно дрогнула рука и он случайно выпустил бы несколько ракет, это стало бы настоящей катастрофой. Не волнуйтесь, впредь я буду ставить собственную безопасность на первое место, с серьезным видом кивнул Лушен. Некоторое время пристально посмотрел на Лушина, Хуан Юньси медленно кивнул, не забывая о своем обещании. Надеюсь, однажды секта свернувших горы и вся республика будут тобой гордиться. Эти слова, Лушен потерял дар речи. Старик, что, сейчас, пытался воззвать к его патриотизму. Честно говоря, в этот раз тебе оказывалась помощь одним высокопоставленным чиновником из республиканского правительства. Было приложено немало усилий. Среди членов нашей секты много высокопоставленных чиновников и генералов. Так что, не бойся столкнуться с неприятностями. За тобой стоит вся секта. Или нет, за тобой стоит вся республика. Лицо старика было наполнено благоговением. Но не становись из-за этого высокомерным. Веди себя скромно. Но и слишком сдержанным тоже не будь. Тебе всего 18. Понял, Лушен. Признаться, все время забывал, что находится в теле старшеклассника Ван Дуна, которому на деле еще даже не исполнилось 18 лет. Глава 976. Король духов. Часть 6. Да, наделал ты, однако, шума. Поэтому мы решили не тянуть время и зарегистрировали тебя в Международном союзе медиумов. С этого момента, отправляясь в какую-либо поездку, помни, что ты представляешь секту свернувших горы и республику. И перед белым туманом, и перед рубином, и перед темным миром. Хотя мы не так сильны, как они, в нашей республике мы несокрушимы. Таким образом, у тебя есть полная поддержка государства, так что, покидая дом, никого не бойся. Я понял, кивнул Лушен. Многие члены нашей секты побывали в пещере Тысячи Духов. Там очень суровые условия. Не только наша страна проводит там эксперименты. Там можно встретить представителей всех организаций нашего мира. Отправившись туда, ты, скорее всего, встретишься с членами других организаций. Если на тебя кто-то нападет, сражайся, но сам никого не провоцируй. В первую очередь думай о собственной безопасности. Хуан Юньси еще довольно долго читал ему нотации. Лушен все же настоял на том, чтобы отправиться в пещеру 10 000 духов и собственными глазами посмотреть, что там и как. Его записали в группу, планирующую отправиться туда с целью проведения каких-то исследований. Лушен сильно сомневался, что эта группа сможет его защитить. С его физической силой и уровнем спиритической техники, скорее это он в случае чего станет для них защитником. Закончив, наконец, читать нотации, Хуан Юньси осторожно достал из кармана маленькую шестиугольную коробочку. Медиумы очень сильны, но это не значит, что они непобедимы. Возьми это, он сунул коробочку в руку Лушина. Это на случай, если ты окажешься в безвыходной ситуации или столкнешься с чем-то, что будет угрожать твоей жизни и безопасности. Тогда откроешь эту коробку и нажмешь кнопку. В плане сверхъестественных способностей мы действительно уступаем трем организациям, но во всем, что касается техники, выражение лица Хуан Юньси стало очень серьезным. Наши ракеты, пушки, истребители и авианосцы заставят их вести себя правильно. Лушен с ничего не выражающим лицом открыл коробку. Внутри лежал круглый коммуникатор. На устройстве была всего одна кнопка. «Иди», Хуан Юньси очень любил Ван Дуна, ученика, найденного его внучкой. Несмотря на некоторое высокомерие, этот парень был довольно скромным. Первоначально он хотел свести этого юношу со своей внучкой, но, к сожалению, похоже, эти двое ничего друг к другу не испытывали. А еще его настораживала больная сестра Ван Дуна. В их отношениях ему виделось что-то подозрительное. Хотя было известно, что она не была ему родной по крови, то, что девушка страдала психическим заболеванием, могло не очень хорошо сказаться на репутации его ученика в будущем. Хуан Юньси планировал выбрать удобный момент и поговорить с его сестрой, Ван Цзин, убедить ее не мешать будущему брата. Если это не сработает, придется прибегнуть к более жестким средствам. Лучшим вариантом было бы свести его с Хуан Я. В конце концов, даже если Ван Дун не станет в будущем королем духов, он определенно будет очень сильным медиумом. Честно говоря, он как-то не особо верил, что в их секте однажды появится король духов. Однако, посетив пещеру 10 000 духов, перед этим успешно отточив свой ум, можно было значительно увеличить свою силу. Он погрузился в воспоминания. Кто из старейшин не прошел через пещеру 10 000 душ? Ладно, иди. Вижу, ты беспокоишься о своей сестре. Ты такой странный. Почему не хочешь, чтобы мы о ней позаботились? Даже если у нее есть какие-то способности, медиумы золотого уровня смогут за ней присмотреть. Ничего страшного не случится. Все в порядке. Я сам справлюсь, поспешно ответил Лушен. Смогут присмотреть? Самый могущественный человек секты свернувших горы находился на уровне призывающего духов. Однако количество призывающих духов, погибших рядом с Ван Цзин, давно достигло 3-значных цифр. Сила медиумов росла скачкообразно, особенно с серебряного уровня к золотому, и от золотого к уровню призывающего духов, шаг за шагом, словно преодолевая специально установленный рубеж. Сам Хуан Юньцзи застрял на вершине золотого уровня. Одной ногой он был уже на уровне призывающего духов, другой все еще оставался на золотом уровне. Дав Лушену еще несколько напутствий, Хуан Юньси его отпустил. Лушен не стал сразу возвращаться к Ван Цзин, решив для начала наведаться в библиотеку секты свернувших горы. Он хотел поискать нужную ему информацию, а заодно узнать побольше о королях духов. Кроме основных спиритических техник, он уже знал о материалах, используемых в различных частях мира для переноса духов. К примеру, секта свернувших горы считала лучшим материалом черное железо. Месторождение черного железа как раз и находилось в пещере 10 000 духов, поэтому Лушину не нужно было ничего с собой брать. Нужный материал он мог добыть прямо на месте. Единственное, что ему было нужно сделать, оформить визу. Это была обычная экспедиция членов секты свернувших горы в пещеру 10 000 духов. Щелк, дверь в спальню медленно отворилась. На мягкой кровати, свернувшись калачиком, мирно посапывала Ван Цзин. Длинные локоны цветком лотоса рассыпались по белому матрасу. Обтянутые черным шелком соблазнительной формы ноги были плотно сжаты. В комнате не было ни то, что насекомых, а даже бактерий или вирусов. Приблизившись к Ван Цзин, Лушен ясно почувствовал, как сила злого бога начала заполнять его тело. Только благодаря этой силе он мог относительно безопасно находиться рядом с Ван Цзин. Сейчас он был очень благодарен судьбе, что она позволила ему овладеть этой силой. Завтра я собираюсь отправиться с экспедицией из секты свернувших горы в пещеру 10 000 духов. Я возьму тебя с собой. Боюсь, те двое попытаются тебе навредить, если я тебя оставлю здесь. Усевшись на кровать, Лушен облокотился на спинку, после чего подтянул к себе Ван Цзин. Сестра, надеюсь, ты меня сейчас слышишь. Кстати, твои подчиненные не видят ту штуку, что я ищу. Просыпайся скорее и объясни мне, что это за предмет. Хотя Ван Цзин спала, Лушен продолжал с ней разговаривать, слова на она бодрствовала. Открыв окно, чтобы впустить немного свежего воздуха, Лушен проверил состояние Ван Цзин. Ее тело выглядело совершенно здоровым, однако ее дух продолжал спать. Убедившись, что все в порядке, он направился в соседнюю комнату, где собирался заняться тренировкой. Поскольку он хотел как можно быстрее стать королем духов, ему нужно было как следует подготовиться. Он уселся прямо на пол своей спальни, скрестив под собой ноги. Прокрутив в голове имеющуюся у него информацию, вспомнил, что для достижения этого уровня нужно выполнить несколько условий. Первое – завладеть достаточным количеством духов. Второе – стать целью их фанатичной ненависти или восхищения. Третье – вобрать в себя силу небытия и выстроить в теле основанный на ней цикл, заменить ею нормальную энергию. Часть информации он получил от подчиняющихся Ван Цзин черных теней. Хотя они не были королями духов, эти существа следовали за Ван Цзин на протяжении многих тысяч лет. Они служили ей еще в те времена, когда она была человеком. В сравнении с другими королями духов, Ван Цзин действительно была мудрой и доброй. Однако когда дело касалось некоторых вопросов, она становилась очень настойчивой и жестокой. Подчиненные Ван Цзин рассказали Лу Шину ее историю. Во времена своей первой жизни, еще будучи человеком, она возглавила народ своей страны и повела их в бой против захватчиков. К сожалению, из-за неравенства сил она в той войне погибла во время осады. Он нашел сохранившиеся в исторических хрониках воспоминания ее современников, многие из которых считали ее национальным героем. К слову сказать, народ, из которого она происходила, в мире считался злом. Этих людей считали потомками демонов. Собравшись под знаменами Ван Цзин, ее соплеменники вместе с нею сражались за свою свободу, благодаря чему и вошли в мировую историю. К сожалению, со временем этот народ исчез. Единственное, что от него осталось, редкие упоминания в исторических хрониках. Души всего народа, его надежды и горечи, после гибели влились в Ван Цзин, их повелительницу. Благодаря этому Ван Цзин смогла стать королем духов и уничтожить государство, ставшее причиной гибели ее народа. Вот и все. Колесо истории продолжило крутиться. Генералы, последовавшие за ней в тот бой, стали огромной силой, названной кармическим бедствием. С помощью силы короля духов она воскресила этих людей, даровав им бессмертие. У Ван Цзин больше не было никаких целей. Ей некому было мстить и ни на кого было обижаться. Она бесцельно прожила несколько тысяч лет. Она видела взлеты и падения человеческой цивилизации, но никогда не пыталась вмешаться в происходящее. Возможно, если бы дух Ван Цзин при каждом воплощении не очищался под воспоминаний, она давно бы сошла с ума, как другие боги разрушения. Узнав от Минки о прошлом Ван Цзин, Лу Шен понял, почему душевное состояние девушки было таким. Ему были очень интересны боги разрушения, необычные существа, живущие за счет силы небытия. Можно сказать, что именно существование богов разрушения замедлило разрушение этого мира силой небытия. Ладно, хватит об этом думать. Из-за того, что мне не хватает сил, мясо, уже фактически попавшее мне в рот, может убежать. Нельзя так медленно закладывать основы. Изначально Лу Шен собирался продвигаться медленно, шаг за шагом, идя к вершине без ущерба своему телу. Но время было не на его стороне. Если бы он смог заложить хорошие основы, то в будущем его культивирование смогло бы достичь невероятных высот. Возможно, ему даже удалось бы значительно усилить свое главное тело. К сожалению, каждый раз он был вынужден менять свои планы в середине пути. Ладно, в следующий раз я непременно выращу тело с невероятно прочными основами. Если он сможет усовершенствовать его до высшего уровня, это увеличит также и собственную силу Лу Шина. Вспомнить, к примеру, того же ледяного волка, которого он когда-то интегрировал в свое тело. Еще у него была ци земли, результат слияния многих энергий и сила злого бога. Хотя его главное тело уже достигло уровня, когда он мог взмахом руки легко уничтожить не только планету, но и звездную систему, ему еще было куда расти и к чему стремиться. К слову сказать, путь, которым он сейчас шел, был очень необычным для небесного дьявола. Очень немногие небесные дьяволы в прошлом достигли уровня предела потусторонней пустоты. Все они столкнулись с необходимостью постоянных прибытий и проблемой медленного культивирования силы. Все они испытывали страх, отправляясь в другие миры. Каждое прибытие было для них серьезным испытанием. Отправляясь в другой мир, им приходилось тщательно скрываться. Такого небесного дьявола, как Лу Шен, не было в истории мира небесных дьяволов. У остальных уходили десятилетия, а иной раз и столетия на культивирование в других мирах, прежде чем они достигали достаточно высокого для сбора урожая уровня. У него это все занимало намного меньше времени, от нескольких месяцев до нескольких десятков лет. Его скорость и эффективность были настолько высоки, что, если бы об этом узнали другие культиваторы, они бы ужаснулись. Конечно, многое зависело еще и от мира, в который спускался небесный дьявол. Если кому-то не везло, он попадал в мир, подобный миру первородного хаоса, полный демонов и богов. Родившись слабым демоном или культиватором, он мог в любой момент погибнуть. Таким образом, не было ничего удивительного в том, когда некоторые небесные демоны погибали, не прожив в мире прибытия и нескольких минут. Если небесный дьявол не успевал вовремя отреагировать и отделить свое главное тело от тела, в которое вселился, он даже мог погибнуть полностью и стать набором питательных веществ для мира, в котором умер. Глава 977. Основы спиритизма. Часть 1. Спиритизм. По сути, это искусство общения с духами. Причем, общение не только с душами умерших, но и с собственной душой, вспомнил Лу Шен суть спиритических техник. Для того, чтобы стать медиумом, нужно в первую очередь познать себя и осознать свое духовное начало. Только после этого человек сможет заняться культивированием, найти путь и двигаться вперед. В мире небесного дьявола не было подобного разделения. Там все было до безобразия просто. Дух и физическое тело. Там в основе лежало поглощение божественным духом чужеродной энергии, ее очищение и культивирование. Она преобразовывалась в другой вид высокоуровневой энергии. В этом мире все по-другому. Лу Шен спокойно медитировал. Он представлял себя окруженным абсолютной тьмой. Его тело в свободном падении устремилось вниз, словно было тяжелым камнем. Ему казалось, тьма никогда не закончится. Он просто продолжал падать. Время тянулось медленно. В действительности, это была одна из форм самогипноза. Обычно, чтобы погрузиться в глубины своей души, требовалась помощь различных техник и материалов. Кроме того, нужно было целый день медитировать, ни на мгновение не отвлекаясь. Однако Лу Шен владел техникой контроля сознания, благодаря чему обладал высоким уровнем самогипноза. Благодаря этому он легко вошел в нужное состояние. Он не знал, как долго длилось его падение. Внезапно ему показалось, что он увидел слабый проблеск света. Внизу, под его телом, зажегся маленький белый огонек, по мере падения все больше увеличивающийся. Стабилизировав свое тело, Лу Шен посмотрел вниз. Это была масса мягкого, полупрозрачного света. Светящаяся точка была небольшой, но она испускала бесчисленные прозрачные щупальца, подобно солнцу, освещающие темноту. Мягко приземлившись на ноги, Лу Шен обвел взглядом окружающее его пространство. Должно быть, это был первый слой его духа. Согласно основным положениям спиритических техник, человеческий дух состоял из 10 слоев. 3 разумных души хунь, связанных с 7 духами по. Каждый дух отвечал за определенную часть божественного духа. В разум Лу Шена хлынули знания, полученные им ранее. То, что он культивировал ранее, было всего лишь базовой техникой укрепления духа. Сейчас, чтобы поднять свою спиритическую технику до высшего уровня, ему нужно было научиться общаться с собственной душой. Но прежде, чем начать общаться с душой, он должен был очистить свой дух от скверны, а также выявить и устранить все дефекты. Иначе, по мере того, как его душа будет становиться сильнее, ее дефекты тоже будут увеличиваться, и они не дадут ему перейти со среднего уровня на высший. 3 разумных души хунь – это свет рождения, светлый дух и темный дух. 3 души отвечали за эмоции и ментальные процессы, а 7 духов – за физиологию и двигательные функции тела. Лу Шен осмотрелся. Его тело освещал похожий на флюоресцентный свет. Ему было тепло и комфортно, словно он грелся на солнце. Первая душа хунь – свет рождения – имел природу Ян. Любое живое существо излучало этот свет, начиная с рождения. Это была искра жизни, вспыхивающая в момент появления на свет, дар жизни, передаваемый детям их родителями и движущая сила всех душ. Все, что мне нужно сделать, это осмотреться и найти дефекты. Со всем остальным справится первая душа Хунь. Собравшись с мыслями, Лу Шен начал осматриваться. Единственным, что освещало темноту окружающего его пространства, было сияние постоянно выбрасывающего щупальца света рождения. Некоторое время побродив вокруг, но так и не обнаружив никаких проблем, он снова уселся на скрещенные ноги и погрузился в медитацию. По правде говоря, только медиумы серебряного уровня могли свободно входить в свет рождения. Найти и исправить недостатки, чтобы первый слой души всегда оставался ничем не запятнанным, а на второй слой могли перейти только медиумы золотого уровня. Однако Лу Шен, будучи небесным дьяволом и владея техникой контроля сознания, под действием самогипноза легко впал во вторую медитацию. Его сознание медленно погружалось в туман. Это одновременно было мгновением и длинным промежутком времени. Внезапно дух Лу Шена шевельнулся, и он пришел в себя, открыл глаза. Он стоял на краю освещенной неоновыми огнями улицы. На улице было много машин и снующих туда-сюда людей. В небе висела молодая луна, на фоне которой проплывали темные облака. «Что это за место?» – недоуменно пробормотал Лу Шен. Он был одет в мятый серый костюм, в руке держал сильно изношенный черный кожаный портфель, знакомые кожаные туфли с длинным носком покрывал слой серой пыли, да знакомые, он уже и не помнил, сколько с тех пор прошло времени. Давно забытые воспоминания нахлынули на Лушина приливной волной. Это были очень давние воспоминания. В то время он был всего лишь обычным мелким госслужащим. Второй слой. Светлый дух. Слой трансформации души. С портфелем в руке Лушен медленно шел по тротуару. Судя по отражению в проплывающем мимо окне, к нему вернулся его первоначальный облик. Он был довольно симпатичным, высоким китайцем. После многих лет работы на государственном предприятии его характер, в сравнении с университетскими временами, претерпел значительных изменений. С портфелем в руках Лушен подошел к черной двери шумного бара. Сквозь рифленую стеклянную поверхность были видны быстро мелькающие разноцветные огни и доносилась громкая музыка. Глубоко вздохнув, Лушен, протянув руку, толкнул дверь. На входе столкнулся с представительным мужчиной, которому помогала идти красивая женщина. Он сразу все вспомнил. Это была последняя ночь накануне его смерти. Лушен пропустил парочку, от которой за версту несло алкоголем, после чего зашел внутрь. Он двигался уверенно, поскольку шел по этому коридору не первый раз. В баре было полно людей. Некоторые танцевали на специальной площадке в центре. У барной стойки бармен флиртовал с двумя красивыми женщинами. За одним из столиков сидела группа молодых людей в кожаной одежде, покрытой большим количеством металлических заклепок и цепей. Сидящие за карточными столами люди постоянно менялись. В воздухе витала смесь различных парфюмов, алкоголя и дыма. Хотя это был день накануне его смерти, Лушен воспринимал его как день своего рождения. Он ничего не делал, его тело двигалось само по себе. Миновав оживленную толпу, он достиг небольшого алькова. На диване в углу сидели и смеялись три молодые девушки. Сами по себе девушки были не слишком хороши собой и, похоже, совсем не разбирались в макияже. Впрочем, в такого рода барах нечасто можно было встретить изысканных красавиц. Но несмотря на это, девушки привлекали внимание других посетителей бара. Взгляд Лушина остановился на одной из девушек с заурядным лицом, но довольно горячим телом. «Сяо Юань, пошли домой», — сказал он, однако его голос заглушил стоящий в баре шум. Впрочем, девушка его поняла. «Оставь меня в покое, не видишь, я занята». Перестав улыбаться, девушка резко вскочила. «Сколько раз я тебе говорила, не ходи за мной, как же ты меня достал». Видимо, она стыдилась этого старомодного мужчину, одетого в мятый костюм. «Брат Сюйшен, Ся Юань уже взрослая, ей недавно исполнилось 18. Ей стыдно, что ее до сих пор контролируют», сказала сидящая рядом с Ся Юань девушка. «Нашим родителям тоже будет стыдно, когда они узнают, что их дочь-студентка ходит по таким местам. Думаешь, твои родители обрадуются, узнав об этом?» Сокрушенно покачав головой, сказал Лушен. «Пойдем». Повысив голос, строго сказал он. Выражение лица Ся Юань изменилось. Она уставилась на него наполненным ненавистью взглядом. «Отвали от меня». Схватив с дивана сумку и бросив ее в Лушина, она, развернувшись, устремилась к двери. Подхватив сумку, Лушен последовал за ней. Таким он был на земле. Предприятие, на котором он работал, было не слишком прибыльным, поэтому и его заработки были не очень высокими. Изо дня в день он ходил на работу, а приходя домой, занимался повседневными делами. Его родители, души не чаявшие в младшей дочери, не уделяли ему никакого внимания. А эта мелкая девчонка, мало того, что была непослушной, так еще и совсем не хотела учиться. Раньше, когда она ходила в студенческий бар, он не волновался. Там было вполне безопасно. Но теперь, посмотрите, до чего она докатилась. Этот бар входил в тройку самых опасных мест этого района, потому что в нем легко можно было нарваться на неприятности. Лушен никогда не понимал, что за бардак царил в голове у этой девчонки. В следующее мгновение его изначальное тело, выбежав из бара, последовало за сестрой в направлении дома. Сестра его презирала, и он это знал. Ся Юань была типичной золотоискательницей. В детстве на нее сильно повлияли корейские дорамы, поэтому она мечтала о красивом, а главное, богатом мужчине. Она не хотела учиться. Ее больше интересовали сплетни о знаменитостях и различные тусовки. Впрочем, несмотря на свою взбалмошность, эта девушка была очень доброй. Проблема заключалась в ее подругах, сбивающих девушку с толку. Именно эти две девицы вносили сумятицу в ее разум, таская девушку по различным барам. Лу Шен отчетливо это понимал. Прячась в своем изначальном теле, Лу Шен спокойно наблюдал за спешащей домой Ся Юань. Зайдя домой, он направился в ванную, где и умер от удара тока. На этом его воспоминания обрывались. Оказывается, в глубине души я мечтал вернуться на землю, вздохнув, пробормотал Лу Шен. Светлый дух обладает двумя атрибутами – трансформацией и контролем. Трансформация – это 7 эмоций и 6 желаний, на которые влияет внешний мир и которые могут вызвать в вас различные изменения. А контроль – это умение контролировать эти изменения, чтобы они не слишком сильно влияли на ваше «я». Глава 978. Основы спиритизма. Часть 2. Одним словом, мое самое большое желание – вернуться на Землю, вздохнул Лу Шен. Кто бы мог подумать, что после всех посещенных им миров, он все еще хотел вернуться в мир, в котором родился, к своей самой обычной семье, родителям и непослушной младшей сестре. Несмотря на непослушание сестры и не слишком доброе отношение родителей, он все равно старался заработать побольше денег, чтобы их поддержать. То место было его единственным настоящим домом. Но разум Лу Шена пришел в движение, и все вокруг него снова погрузилось во тьму. Есть мечты, которым не суждено сбыться. На этот раз он появился в месте, где не было ничего, кроме постоянно открывающегося и закрывающегося большого рта. Этот рот постоянно что-то жевал. Когда он открывался, внутри можно было увидеть несколько рядов острых зубов. Белые зубы, черные зубы, красные зубы, квадратные зубы, треугольные зубы и даже зубы в форме полумесяца. Ряды острых зубов тянулись один за другим. Иногда ему казалось, что в темноте был кто-то, постоянно бросающий в голодную пасть новые порции еды. Должно быть, это последний слой, третья душа Хунь, темный дух. Здесь господствует похоть. В этом месте хранятся все самые низменные желания. Вот только что насчет 7 эмоций и 6 желаний, Лу Шен насмотрелся, но вокруг не было ничего, кроме большого рта. Большой черный рот был единственным существом в этой тьме. И разумно было бы предположить, что как у любого нормального существа, у него должно было быть вожделение. Подумав об этом, Лу Шен начал осматриваться в поисках признаков этого желания. Вскоре, осмотрев рот со всех сторон, он, наконец, в правом нижнем углу заметил небольшое темное пятно. Глядя на пятно, Лу Шен понял, что это как раз и есть так называемая похоть, источник низменных желаний. А не слишком ли она мала, он, признаться, опешил. То, что он видел, было размером не больше кунжутного семени. Это было слишком. Впрочем, он прекрасно понимал, в чем крылась причина. Он был слишком силен. Ему было очень сложно найти подходящего партнера, способного его выдержать. Что бы произошло, попадись ему слишком хрупкая женщина. А ведь он, как и любой другой мужчина, не мог контролировать себя во время секса. Все было бы кончено. Он уничтожил бы и женщину, и планету, на которой в тот момент находился. Его сущность, вырвавшись наружу в момент оргазма, могла уничтожить сразу несколько звездных систем. Таким образом, его партнерша должна была быть экспертом уровня потусторонней пустоты, как минимум. Можно сказать, ему очень повезло, что они с Чэнь Юньси тогда смогли зачать Лунина. Если бы они занялись этим делом немного позже, все могло бы закончиться очень печально. Придя в себя, Лу Шен посмотрел на пятно. Он понимал, чем ему это грозит. Так не пойдет. Такими темпами я скоро стану импотентом. Он попытался вспомнить, когда в последний раз занимался сексом. Кажется, с тех пор прошло уже более сотни лет. Но если учитывать время, проведенное им в мирах прибытия, выходило несколько тысяч лет. Кто бы мог подумать, что всего за 1000 лет мое вожделение станет таким. Как же вовремя я пришел в этот мир. Являясь богиней разрушения, Ван Цзин была существом, разрушающим все вокруг силой небытия. Эта могущественная сила находилась на одном уровне с силой злых богов. Ее сила была достаточно мощной, чтобы противостоять всепоглощающей силе его сущности. Кроме того, она имела гораздо больший жизненный опыт, чем Лу Шен. Ее разум был более зрелым, поэтому она не должна была легко потерять самообладание, если бы еще не проблемы с психикой. Но это не имело большого значения. Лу Шен снова погрузился в себя. Вынырнув из размышлений, он с удивлением обнаружил, что пятно перед ним немного увеличилось. Все еще можно исправить. Обрадовался Лу Шен. Его сознание медленно выплывало из темных глубин. Лу Шен открыл глаза. Диэбуэ. В следующее мгновение перед его глазами вспыхнул светло-голубой экран. Три души Хун выявили дефекты, которые нужно было исправить, и места, нуждающиеся в улучшении. Семь духов Па были относительно просты. Они олицетворяли собой семь страстей. Три души Хун представляли собой тело в общем, в то время как семь духов отвечали за отдельные участки. Проанализировав все, Лу Шен выявил свои основные проблемы. Желание вернуться на землю и сильно уменьшившееся вожделение. Все остальное было в норме. Окинув взглядом модификатор, он нашел внизу раздел «Спиритизм». Базовая спиритическая техника. Уровень 7. Особые характеристики. Очищение – это была техника, благодаря которой росла сила души, являющаяся основой всего спиритического культивирования. Базовые спиритические техники увеличивали силу души и общее количество духовной силы. Лу Шен подумал о Хуан Я, медиуме серебряного уровня. Ее душа ощущалась им, как яркая лампочка. И теперь, прикрыв глаза, он при помощи духовной силы посмотрел на себя сверху вниз. Его собственная душа тоже была похожа на электрическую лампочку. По яркости она не сильно отличалась от души Хуан Я, возможно даже, была немного слабее. Похоже, Хуан Я достигла примерно 15 уровня базовой спиритической техники, а он добрался всего до 7 уровня, но уже мог потягаться с медиумом 15-го. Именно из-за этого Хуан Юньси и остальные так его ценили. Если говорить коротко, базовые спиритические техники развивали потенциал и при помощи тренировок укрепляли душу. Это было необходимо, потому что человеческий потенциал был слишком мал. Он же, даже ничего не развивая, мог сравниться с людьми, уже достигшими вершины. Ладно, не нужно забивать себе голову всякой ерундой. Он мысленно нажал кнопку «Изменить». Экран модификатора, мигнув, спустя мгновение вернулся в обычное состояние. Нынешний Диэб Блуи был намного мощнее себя изначального. Похоже, эта способность, заложенная в его теле и разуме, усиливалась по мере роста его могущества. Повысить базовую спиритическую технику до 15 уровня, мысленно скомандовал Лу Шен. Свист. Хлынувшая из его груди ментальная энергия быстро распространилась по всему телу. Сознание Лу Шена ненадолго замерло. Казалось, в его разум начала просачиваться прозрачная холодная жидкость. Когда его сознание начало стремительно расширяться, у него перехватило дыхание. Оно становилось все больше и больше, больше и больше. Это было похоже на обычное усиление, без ощущения пустоты. Словно в его сознание вливалась жидкость, постепенно заполняя основу его души. Уровень базовой спиритической техники начал быстро увеличиваться. 8 уровень, 9 уровень, 10 уровень, 11, 12 уровень, и так до 15. На достижение 15 уровня у него ушло 1600 единиц ментальной энергии. Когда Лу Шен открыл глаза, все, что он видел, начало искажаться и изменяться. По своей природе душа была сущностью и отражением тела. Его физическое тело было доведено до предела своего развития. Естественно, основа его души была огромной. Он на одном дыхании поднялся до 15 уровня. Обычно при подъеме с 7 на 15 уровень происходило как минимум 3 крупных скачка в росте силы души. Каждый скачок был почти 10-кратным увеличением. Иными словами, за 3 этих рывка обычный человек мог увеличить силу своей души в 1000 раз. Лу Шен на одном дыхании поднялся до 15 уровня. Духовная сила его тела мгновенно трансформировалась. После 1000-кратного усиления ему казалось, будто его тело парит. После того, как он вселился в тело Ван Дуна и его укрепил, его душа и без того 1000-кратно усилилась. Теперь же сила его души увеличилась еще в 1000 раз. И это было не наложение, а умножение. В одно мгновение его душа увеличилась в миллионы раз от своего первоначального размера. Огромная измененная сущность души медленно просачивалась из-под кожи Лу Шена. Бескрайний океан глубокой чистой духовной энергии пытался вырваться из его тела и улететь во внешний мир. К счастью, плоть Лу Шена была достаточно прочной. На его коже начали проявляться бледно-красные линии, блокируя рассеивание духовной энергии. Не прошло и нескольких минут, как под воздействием ци земли расширившаяся сущность его души, сжавшись, снова слилась с его телом. Когда Лу Шен открыл глаза, в них вспыхнуло голубое сияние. Медиум. Позади него внезапно появился огромный глаз, достигающий в высоту около 3 метров. Это был странный темно-красный глаз, со зрачком, покрытым сложным огненным узором. По достижении 15 уровня ты получаешь сверхъестественную способность. Лу Шен уже чувствовал эту способность, но по привычке он все же посмотрел на экран Диэб Блуи. На экране отчетливо выделялся блок «Базовая спиритическая техника». «Базовая спиритическая техника». 15 уровень. Высшие особые характеристики. Перенос силы души, очищение. Перенос силы души не то же самое, что выход за пределы физического тела. Скорее, это частичный выход. Основная часть силы души поддерживает тело, а часть духовной силы высвобождается. Из нее формируется сущность души, помогающая медиуму атаковать врага. Почувствовав эту способность, Лу Шен легко разобрался в принципах ее работы. Согласно местной системе измерений, общее количество духовной силы обычного взрослого человека составляет 1 туру. Таким образом, у меня сейчас от 3 до 3,5 миллионов тур, оценил он свою текущую силу души. Согласно сведениям секты свернувших горы и информации, найденной Джилой в Рубине, общее количество духовной силы тролля, находящегося в подчинении бога разрушения, составляет около 4 миллионов тур, а предел стандартного высшего медиума составляет примерно 100 тысяч тур. Без помощи внешней силы и различного темного оружия, столкнувшись с троллем, медиум будет убит, даже не успев ничего понять. И самое главное, находящаяся на серебряном уровне Хуан Я имела силу души всего лишь несколько тур. Сравнив цифры, Лу Шен кое-что понял. Если у тролля 4 миллиона, сколько тогда у богов разрушения? Он глубоко вздохнул. Похоже, я все еще недостаточно силен. Нужно продолжить. Он снова перевел взгляд на блок базовой спиритической техники. Но поле уже стало серым, и похоже, он не мог продолжить ее культивирование. Естественно, у секты свернувших горы была не одна спиритическая техника. Следующим, что Лу Шен собирался культивировать, была уникальная техника смещения горы и трансформации души. В секте свернувших горы эту технику начинали культивировать после базовой спиритической техники. Как правило, она использовалась для дальнейшей культивации силы души. Постепенно изменяя природу духовной силы, она делала ее более подходящей для духовных техник секты свернувших горы, имеющих атрибут земли. В конце концов, духовные техники с атрибутом земли были основой секты свернувших горы. Лу Шен быстро посмотрел информацию по технике смещения горы и трансформации души. Эта техника была гораздо ценнее, чем базовая спиритическая техника. Она была основой секты свернувших горы. Хотя единственным человеком из тех, кто ее культивировал, достигшим уровня призывающего духов, был великий старейшина. Крайне низкий показатель успеха вызывал тревогу. Но это было лучше, чем ничего. Никто не знал, сколько в этом мире существовало организаций медиумов, культивирующих эту технику и насколько они в этом преуспели. Существует 8 уровней техники смещения горы и трансформации души. По завершении каждого уровня происходит качественное изменение духовной силы, а общее ее количество увеличивается в 2 раза в сравнении с предыдущим уровнем. Лу Шен прислушался к своему телу, все было в порядке. Его основы были прочными, поэтому такая нагрузка не была проблемой. Попробуем сначала несколько уровней. Глава 979. Гений. Часть 1. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Сиамагу преследовал девушку, несшую в руках большую корзину. У девушки была белая, словно иней, кожа. Девушек, которых он раньше преследовал, было так же много, как звезд на небе. Девушка, которую он преследовал сейчас. Посреди развалин огромного города стояла девушка с черно-фиолетовыми волосами, уши которой прикрывали большие наушники. Слегка покачиваясь, она напевала звучащую в них песню. Высокий худощавый мужчина в черной облегающей одежде, прокравшись между разрушенных домов, направил на девушку пистолет. Однако выстрелить он не успел. Грудь мужчина, словно лезвие, пронзила черная паучья лапа. Его глаза расширились, когда из раны хлынула кровь. Пшаша. В следующее мгновение тело мужчины было разорвано на части. Пистолет вылетел из его руки и, описав в воздухе дугу, шлепнулся в лужу. Остановившись, девушка посмотрела на то, что осталось от тела мужчины. «Как же меня раздражают все эти смертники. Знают, что ничего не смогут сделать, а все равно лезут». Ее взгляд был наполнен равнодушием. Она смотрела на тело так, словно это был самый большой мертвый жук. Перешагнув через останки, она ступила на тротуар. «Ха-ха-ха-ха, какая интересная песня!» Из переулка вышел высокий и крепкий на вид лысый мужчина, тело которого было увито мышцами. Грудь крест-накрест пересекал ремень с ножнами для мечей. Из-за спины выглядывала рукоять широкого полуторного меча. «Ты достойна своего имени, божественный паук Нанг, лучшая в мире убийца!» Зверь-убийца 385 Горанга из Альянса Черного Колокола, Лодин, даже не успел в тебя выстрелить. И это с учетом изготовленного для него на заказ духовного оружия.